Глава 75. Чо Суми с открытым ртом, она держит верхнюю ноту. Фред Баллинджер смотрит на нее, умело скрывая волнение. Чо Суми отвечает на его взгляд. Она ждет. По резкому движению руки Фреда она мастерски резко обрывает невероятно долгую и высокую ноту. Оркестр играет заключительную часть. Фред Баллинджер сухим и решительным взмахом палочки останавливает музыку. Оркестр умолкает. Полная тишина. Мир замер. Королевский посланник вздыхает с облегчением. Все прошло как надо. Джимми Три с прямой спиной сидит в кресле. Рот полуоткрыт. Джимми охвачен восторгом и волнением. Он ждет продолжения. Фред Баллинджер медленно, привычным движением поворачивается к залу. По его лицу не скажешь, доволен он или нет. Он бесстрастен, как сфинкс. Он профессионал. Вот самое точное определение. Профессионал. Перед ним зрители. У всех от волнения на глазах выступили слезы. Фред Баллинджер невозмутимо ждет, пока они придут в себя. Ему прекрасно известно, что должно пройти несколько секунд, прежде чем волнение сменится аплодисментами. Мы знаем, что зрители будут аплодировать, но не сейчас. Еще рано. Паоло Соррентино, апрель 2014 года. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС». Декабрь 2016 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина, читала Наталья Казначеева.